Глава 1062. Мудрейший Чин Аме поклонился Хаджар, а затем отсалютовал на манер страны драконов. «Рад приветствовать вас и вашего спутника». Хаджар спустился с повозки и демонстративно рывком ладони отодвинул в сторону от ножен край синих одежд. «Юный Хаджар!» — кивнул дракон-волшебник. «Ты возмужал за то время, что мы не виделись. Позволь представить тебе моего спутника, министр Джу, ведающий делами внутренними и внешними». Хаджар по-новому взглянул на второго дракона. В том, что он также относился к хозяевам небес, можно было не сомневаться. И дело вовсе не в характерных рогах, рассекающих связанные в тугой пучок черные с сединой волосы, и не в зрачках-веретенах посреди алых, как кровь, радужек. И даже если бы великий мечник Орун не научил Хаджара взору, возможности смотреть через верхние потоки реки мира, не погружаясь при этом в медитацию, он все равно бы определил в министре дракона. Став повелителем, а затем осознав свою волю и отыскав имя ветра, Хаджар все чаще замечал, что он иначе смотрит и чувствует окружающий мир. И что в Чин Аме, что в Джу он ощущал присутствие ветра в том количестве, которым не мог обладать простой человек. Ну и на птиц они, похоже, не были. Значит, вот он какой. Министр Джу, заложив руки за спину, спокойно шел по снегу. При этом его ноги не оставляли следов. Даже рукава, которые шлейфом тянулись позади его стоп, казалось, плыли в миллиметре над белоснежным покровом. Весь внешний вид министра демонстрировал его богатство, начиная с кончиков ногтей, заканчивая головным убором, скрывшим пучок волос. Изумрудные одежды переливались подобно чешуе морской рыбы, а сам он благоухал ароматами, от которых даже у Хаджара начала кружиться голова. Подойдя к Хаджару вплотную, оказавшись ниже его на целую голову, он поднял руку и длинным ногтем-когтем провел по щеке. Тот не успел ни среагировать, ни обнажить клинок, как Джу развернулся и пошел в обратную сторону. Он длинным, ветвящимся змеиным языком слизнул с кончика ногтя кровавую каплю. «М-м-м», — промычал он, — «семя дракона в тебе крепче, чем в любом бастарде. Кровь чиста, вкус приятен и сладок. Совсем не та горькая дрянь, которая течет по жилам потомков семени». Внезапно Джу замер, затем резко повернулся и с удивлением посмотрел на Хаджара. «Герой Травис отдал тебе...» Одновременно с тем, как Джу говорил, удивление сменялось отторжением, восхищением, презрением и даже легкой ноткой страха. «Отдал свое сердце?» Хаджар переглянулся с Чин Аме. Он помнил, как чуть больше года назад дракон-волшебник предупреждал его насчет министра Джу. И, кажется, ничего хорошего из этого предупреждения не следовало. «Ты пойдешь со мной, маленький странный человечек», — безапелляционно заявил министр. Он вытянул в сторону Хаджара руку. Не было ни энергии, ни техники, ничего, кроме чистой, но безумно мощной воли. Хаджар увидел не просто призрачный, легкий силуэт когтистой лапы, сформировавшейся в воздухе. Нет, тот был так же отчетлив, как техники уровня неба. Хаджар обнажил клинок и высвободил истинное королевство меча синего ветра. В ту же секунду все, что находилось в радиусе 1 километра, стало его силой, его владениями, его землей. На своей земле воин, хозяин. Каждая веточка, каждый камень, каждый овраг ему родной брат и друг, его меч и щит. Говорят, что истинное королевство повышает силу владельца в 2 раза. Истинное королевство, соединенное из двух разных королевств, повышало эту силу втрое. Потоки синего ветра закружились вокруг Хаджара. Они котами ластились к его одеждам и рукам. Влившись в меч, став частью его, они наполнили крылья духа Кицаль попутным ветром. И тот, издав едва слышимое «кья», воспарил по черно-синему клинку. Впервые статичный узор Кицаля, словно выгравированный на мече, начал двигаться. Движения Хаджара были быстры. Быстры настолько, что от простого движения его рук в снег ударило эхо в виде синеватых молний. Он провел клинком по воздуху. За острием последовала маленькая белесая искра. Она оставила в пространстве едва видимый, но насыщенный разрез. Разрез, из которого навстречу призрачной руке министра рванул поток неистового синего режущего ветра, внутри которого находились настолько плотные и глубокие мистерии меча, что задрожали потоки реки мира, внутри которых вибрировали сразу два духа — ветра и меча. Впервые Хаджар использовал свое истинное королевство и тут же понял, почему сила Оруна Тересфаля, Танегеда Облачного, Моргана, ректора Школы Святого Неба и других, владеющих истинным королевством, казалась ему запредельной. Все просто. Она таковой и являлась. Она действительно находилась за пределами понимания Хаджара тех времен. Но нынешний он видел все иначе. Поток ветра, оформившись в меч дракона, рассек ладонь воли министра Джу, а затем устремился ему в грудь. Министр, проживший столько лет, что империя Дарнас казалась ему весьма молодой страной, впервые за долгое время был удивлен, чтобы какой-то человек, пусть и носитель драконьего сердца, смог разбить его волю, находясь при этом на ступени повелителя. Но куда больше его удивил тот факт, что удар, рассекший волю, не остановился и не исчез, а не потеряв и пятой части своего могущества, устремился дальше, прямо в его собственное сердце. «Неплохо, мальчик, неплохо», — кивнул Джу. Он так и не убрал выставленные перед собой руки. Просто разжал кулак и встретил один из сильнейших ударов Хаджара, раскрытый ладонью. Меч синего ветра ударил по ней, а затем закружился огромным торнадо. Дотянувшись до самого неба, он поднял тонны снега, свив их в белоснежном, сверкающем серебром хороводе. А затем, когда буря улеглась, министр Джу попросту отряхнул ладонь от уже таявшего на ней снега. И это было единственным, что напоминало об атаке Хаджара. «Это была твоя лучшая попытка, мальчик?» — насмешливо, высокомерно и в чем-то даже хищно спросил министр. «Давай я тебе дам еще одну попытку». Хаджар прищурился. «Не подумай, что это какая-то подачка». Джу развел руками и даже добродушно улыбнулся, обнажая ряды не зубов, а клыков, также инкрустированных драгоценными металлами. Выглядело жутко. «Это никак не уронит твоей чести. Напротив, если ты сможешь меня удивить, я пощажу этих двуногих». Хаджар, опять же, нисколько не сомневался в том, что Джу не угрожал, а констатировал факт. Он действительно убьет весь отряд. И если откровенно, Хаджар не отдал бы ему ни одну душу из тех, что его окружали. Не потому, что питал какие-то особые чувства к крылу ворона или той же реке Геран, а просто они были людьми, а Джу — драконом. Какой воин будет спокойно стоять и смотреть на то, как другого человека, с которым его скрепляют узы, пусть и временного, но союза, пожирает какое-то животное? Хаджар кинул быстрый взгляд на Чин Аме. В глазах последнего отразилось понимание. Он знал, что перед ним стоит человек с драконьим сердцем, но в первую очередь человек. «Не смотри на этого колдуна, мальчик. Он тебе сегодня никак не поможет». Джу нетерпеливо помахал той же ладонью, который остановил удар истинного королевства воли, мистерий и духа Хаджара. Почти всех его сил. Почти.